Мы с Ваней и Бабарыкин. Возле проходной нас остановил Бабарыкин. «Ну как?» — спросил он, заметно волнуясь. «Все нормально», — сказал Ваня. «Молодцы!» — похвалил нас Бабарыкин. «Значит, простоев не допустили? Отлично! Металл не перерасходовали? Хорошо! Во время обеденного перерыва в очко не играли?» «Не, мы в шахматы», — сказал я. «Вот именно!» — поднял палец Бабарыкин. «Именно в шахматы! Так сказать, на смену нездоровому увлечению пришло... Сами додумались». «Да любители мы», — пожал плечами Ваня. «Понимаю, понимаю», — сказал Бабарыкин. «Появилась тяга. Только вчера взяли обязательство бороться за звание, а сегодня, пожалуйста, тяга. Ах, дорогие вы мои молодежь, разрешите пожать ваши руки?» Мы попрощались с Бабарыкиным. Сходили в душ, поужинали, потом заглянули в библиотеку. Там за одним из столиков сидел Бабарыкин и читал газету. «Вот это показательно!» — размахивая газетой, закричал Бабарыкин. «Не в пивную, а в библиотеку!» «Ого!» — сказал он, заглянув через мое плечо. «Лев Николаевич! Толстой!» «Видите ли», — замялся я, — «как только прочел Анну Каренину...» «Милый ты мой!» — просиял Бабарыкин и схватил меня за грудки. «Анну Каренину прочитал! Сам? Дай я тебя обниму!» Путь к общежитию проходил через длинную кленовую аллею. Трехцветные клены роняли на дорожку резные листья. Ножки скамеек вязли в желтых сугробах. «Какая-то очень паустовская аллея», — растроганно сказал Ваня. «Тихо льется с кленов листьев медь», — прочел я. «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает», — припомнил Ваня. В конце аллеи стоял Бабарыкин. Он полыхал, как флаг на первомайской демонстрации. «Видел!» — торжественным голосом сказал Бабарыкин. «Наблюдал, как вы шли по аллее. Ни одного прутика не сломали, ни одну старушку не толкнули, ни одну девушку не обидели». Он отступил на шаг и благословляющим жестом поднял руку. «Приветствую вас, как представителей передовой и высокосознательной молодежи!» Я расправил плечи. Ваня солидно кашлянул и застегнулся на все пуговицы. Впереди лежал оживленный перекресток, оборудованный светофором, зеброй и светящимися табличками «Стойте, идите». «Ваня», — ответственно сказал я, — «считаю, что улицу мы должны пересечь строго в месте перехода и обязательно под зеленый свет». «Поддерживаю твою инициативу», — ответил Ваня. Мы пересекли улицу и оглянулись. Бабарыкин с противоположной стороны одобрительно кивал нам головой. «Беру обязательство регулярно пользоваться носовым платком», — заявил Ваня. Я подумал, взвесил свои возможности и сказал: «Принимаю твой вызов и обещаю со своей стороны ежедневно мыть уши с мылом».